Было. Это было долго, это было долгим, только так и было. Дергала, знобила, стойкость отрицала, что-то восклицала. Жалобно и слезно, рано или поздно все прошло.